Исторические персоны. Английский королевский дом. Генрих Фитц-Эмпресс, второй со времени завоевания король под этим именем, а также герцог Нормандии и граф Анжу, основатель династии Плантагенетов. Алиенора, наследственная правительница герцогства Аквитанского, супруга Генриха, бывшая жена Людовика VII, короля Франции. Императрица Мот, мать Генриха, дочь короля английского Генриха I, вдова императора Священной Римской империи, вдова графа Анжуйского. Жифруа, покойный граф Анжуйский, отец Генриха. Жифруа и Вильгельм, Уилл, младшие братья Генриха. Райнальд, граф Корнуольский, незаконно рожденный сын Генриха I, дядя Генриха. Ранульф Фицрой, незаконно рожденный сын Генриха I, дяди Генриха. Рианнон, двоюродная сестра и жена Ранульфа. Мот, вдовствующая герцогиня Честерская, дочь Роберта Фицроя, графа Глостерского, кузина Генриха и сестра епископа Вустерского. Петронилла, вдовствующая графиня Вермандуа, сестра Алиеноры. Валлийский королевский дом. Авейн Гвинецкий, король Уэльса. Кристин, его наложница. Давид и Родри, их сыновья. Хивел ап Овейн, первенец Авейна Гвинецкого от знатной Ирландки. Представители католической церкви. Томас Бекет, канцлер Генриха. Теобальд, архиепископ Кентерберийский. Джон Солсберийский, секретарь Теобальда. Уильям Фитц-Стивен и Герберт из Бошема, клерки из ведомства Бекета. Жильбер Фолио, епископ Херефордский, позднее лондонский. Роджер, епископ Вустерский, сын Роберта Фицроя, графа Глостерского, двоюродный брат Генриха. Генрих Блуаский, епископ Винчестерский, брат короля Стефана. Роже де Пон-Левек, архиепископ Йоркский. Хиллари, епископ Чичестерский. Жаслен де Баун, епископ Солсберийский.